Ночь на 13 марта, Хьорд, Купол Вечных, 16 марта, Хьорд, Торамир. Первый лежал ничком, уткнувшись в подстилку и впившись в нее ногтями. Он уже на восьмом-восьмике лет, хотя пока тело не чувствует и малых признаков усталости. Он старший из общины, хранитель живой памяти четырех поколений, сменившихся у самых нестабильных, и слушатель. Утомление дают именно беды своих же братьев, которые он может и должен выслушать, выстрадать, разделить и принять, сочувствуя. Обычно это посильно, хоть и больно. Но мысли третьего уже давно остались далеко вне его понимания. Мальчик был так непостижимо счастлив со своей Сиддой. Невозможно и представить столь беспечного и радостного Волвика в куполе. Да и девочка его смеялась и ходила в кольце рук, свысока глядя даже на хозяев, будто беды не про них придуманы. Старший Волвик часами смотрел на обоих, играющих, словно щенки, дурашливо рычащих то ли для хозяев, то ли ради шутки, таких разных и таких родных. Ялла, очень рослого даже для Волвика, сухого и мощного, опасно бросающегося на свою пугающую тонкую и слабенькую жену, а она в ответ тоже охотно нападала и всегда побеждала, а потом гордо каталась по загону на массивных плечах. «Дети, что с них взять?» Первый усмехался. Он следил и боялся каждый день. И все сильнее и отчетливее, много больше, чем за себя и прочих. Еще он видел, как появление Сидды изменило всю стаю. Волки удивленно рассматривали ее, задумывались о том, что прежде для них не существовало, стали внимательнее к младшим, очень ценили третьего за его умение оберегать свою жену и тянулись к ней, такой непохожей, замечательной. Четвертый девочку обожал, гладил по тоненькой руке, забавляясь дрожащей синей жилкой. У волвиков кожа плотнее, сосуды расположены глубже и не так заметны. Недоверчиво трогал ее странные длинные волосы, пахнущие чем-то нездешним и очень уютным, даже после многих месяцев жизни в куполе. Делился с ней подачками вечных, потом вовсе принес ей подстилку из своей комнаты и отдал, пусть не мерзнет. Само собой, после этого они в очередной раз подрались с третьим. Нечего чужих жен высматривать. Стая ворчала и переживала, а малышка весело следила за сражением, даже азартно дергала сжатыми кулачками, болея сразу за обоих. Она считала четвертого своим обожаемым братом, это скоро распознала вся стая. Только глупые вечные с их приборами снова не догадались, не уловили главного, довольствуясь длинными странными словами: доминантность, поведенческие стереотипы, статус самки в стае. Звуков много, смысла совсем нет. Впрочем, так для волвиков лучше. Нечего хозяевам знать главное, что у третьего семья, что он счастлив. Даже скалится веселее прежнего, и не скалится, улыбается. Вечным важнее всего то, что используемый для опыта самец активен и зол. Как обычно, пришли и следили за дракой, делали ставки. Первый уже усвоил их примитивные обычаи спорить по поводу исхода боя на нечто ценное в мире хозяев. Нелепо. Понятно и щенку, что победит третий. Куда интереснее смотреть, как. Первый наблюдал схватки и гордился разведчиком. Ял на редкость точно и экономно двигается, умело предвидит удары, безупречно читает рисунок боя. Хороший будет вожак, если вечные сочтут первого старым и бесполезным. Вот только как бы все ни пошло криво, ведь явно что-то назревает в их холодном и злом мозге. Когда в семье третьего появился малыш, первый уже буквально стонал от дурного предчувствия, лишающего сна. Скоро все рухнет. Он осознавал неизбежность драмы. Хуже того, чуял, что вечные в большом недоумении и даже замешательстве. Такое обычно угрожает новыми жуткими опытами. А вот Сидда гордилась ребенком. Первый знал, она любила своего Яла безмерно и считала, что он лучший, даже слишком для нее хороший. После появления младшего чуть успокоилась. Кроха похож на папу и тоже замечателен. Он совершенно во всем настоящий волвик. Не уродец, как почти год твердили в предвкушении хозяева. Их мысли и слова слышали и первый, и сам Ял. Не слабый мелкий человечек, а полноценный сын волвика. Будет большим и сильным, как папа. Станет разведчиком и перехитрит всех хозяев. Ял с женой часто сидели и шуршали в уголке вдвоем, нахваливая сына, а первый беззвучно стонал поодаль. Третий ему не чужой, щенок брата, то есть сын. Самый отчаянный в общине, везучий и чуть диковатый. Даже хозяева прощали ему бунты и злость. А еще третий чудо как наблюдателен и умен. Он открыл время второлуния, безопасное для бесед, умудрился распознать и перехитрить систему запора в загонах, где братьев держали, напоив волчьим соком. В лишенные наблюдения часы разведчик оттуда сумел пробраться на второй уровень, пониже основных загонов, и один раз даже на третий. Он видел там и старших, и младших щенков. Третьего они со вторым давно готовили на место вожака вожаков. Видя косые взгляды вечных, стар первый, пора менять. Мальчик бы справился, он яркий, живой и преданный общине, его все любят и уважают, и он неравнодушный. Смог бы слушать братьев и забирать их боль. К нему и теперь многие ходили, не желая выматывать вожака. Но все сломалось и пошло криво, когда забрали Сидду. Ял вынес бы чужое горе, но не эту пустоту, обернувшуюся криком небывалым. Третьему, почти не сознавая себя, ответил сам вожак и уже совсем невольно обратился к прочим, позволил всем сочувствовать Ялу, помог вплести в стон многие сознания, некоторые с нижних ярусов, первые никогда прежде не слышал и не воспринимал. Куда ушел их крик? Ведь ушел и не рассеялся, уж он-то знает, он первый. Ял сорвался. И потом, очнувшись, бросился виновато и отчаянно искать вожака, чтобы все исправить. Да что исправишь, вечные слышали. Впрочем, вожак с самого начала ожидал от хозяев чего-то подобного. Сидда, не тупая самка, и ее отдали наиболее восприимчивому из стаи не зря, для своего очередного дикого опыта, несущего волкам только беды. Теперь они знают, что третий не зверь, и станут его резать на кусочки, выискивая отличия от прочих, или уничтожат всех махом. Второй говорит, так уже было, мол, обозначение 2/7, у Яла это номер поколения, 2 полных восьмика и еще 7, а они, волвики, помнят лишь последние 2 восьмика. 7, предположительно, стабильных поколений исчезли, стерты. Нет, Сидда и Крик ни при чем. Ее отдавали, наверняка рассчитывая на подобный исход. Иначе, окажись все не по плану хозяев, сразу перевели бы к другому в загон или вовсе убрали вниз, откуда подняли. Прежде стабильных щенков получали без того, чтобы позволять одному из вожаков и даже не первому жить своим домом. Все начало складываться плохо гораздо раньше. Тяжесть гнета зреющей беды вожак ощутил очень давно. Вечных понять трудно, их цели не ясны. 2 восьмика поколений без особых перемен, и вдруг что-то необычное. Значит, хозяева достигли задуманного и обновили свои задачи. Первый вернулся вниз в загоны. Позавчера вечером он слышал и ощущал, как коридором мимо провели третьего, вниз, туда, откуда никто не возвращается. Мальчик даже успел на ходу проститься и попросил прощения. За что? За свое обреченное заранее счастье и сменившее его неизбежное горе? Глупо. Первый и сам бы отдал жизнь до одного дня, чтобы хоть встретить такую, с которой и под куполом жить не страшно. Даже от отзвуков общения этих ненормальных у братьев души пели. Не у всех. Второй давно советовал сломать спину Дирту 1/5, из нестабильных неперспективному и завистливому. Первый раскаялся в своем милосердии по-настоящему, когда осознал жадность Дирта до Сидды. Да и место старшего, первого, этому огрызку часто снилось. Если в мире есть предательство, то и среди волвиков предатель найдется. Правда, Дирт говорить толком не умеет, секретов общины не знает и опасного хозяевам не расскажет. Его пришлось оставить топтать загон, чтобы спасти другого щенка, обозначенного вечными как Ним 3/2 и приведенного в паре с Диртом 1/5 снизу. Жизнью Дирта оправдали спорное право уцелеть для Нима. Тот рос слишком слабым и в стае не выжил бы. В дикой и глупой стае ум не слишком ценят, а он умен и памятлив, мог бы стать хорошим вторым, уже не важно. Первый лежал, горящей кожей спины, ощущая занесенный удар беды. Потолок посветлеет, и они придут. Сейчас спят, а вчера вечером решили, что ему и другим не следует дольше жить. Так говорит сердце. Первый слишком давно в куполе и ощущает вечных так ясно и подробно, как никто другой. На этом уровне, на втором и третьем, иногда примечая и тени сознания с более глубоких ярусов, сегодня всюду только азарт и предвкушение, незнакомое, радостное, победное, страшное для волков, смертельное и неодолимое. В этот раз им вожаков не выбирать. Память погибнет, новым придется все делать с нуля. Сколько поколений ушло на язык, на простейший счет и понимание этого самого нуля, на изучение лабиринтов. Неужели опять зря? Он ошибся. Они пришли еще затемно и повели наверх, напоили вечерним волчьим соком. Сутки боли первый перетерпел с растущим ужасом, осознавая в соседних клетках присутствие лучших из стаи общины. Более 5 восьмиков, почти четверть взрослого поголовья. Их накормили досыта, напоили и вывели в пустыню. Для слабых глаз вечных волки на поверхности — неприметные серые шкуры на блеклой пыли. Но хозяевам вещи сегодня были интересны, забавны. Вот они и бродили кругом, весело переговаривались, смеялись, щупали загривки, пинали в бока, щелкали бьющими током бичами. Первый в полноте ощущал их пьяную радость, острую и нездоровую, как даримое обручем контроля удовольствие. Столько хозяев сразу он никогда не видел. Еще идут. Вожаков сбили в особую группу. Отдельно собрали сильных молодых волков. Пришедшие снизу принесли краску и стали распылять на шкуры, делая мех блестящим и ярким. У вожаков красным, у сильных белым, у прочих желтым. К полудню из особых ходов выползли обманчиво тяжелые повозки. Хозяева то уходили в нижние уровни, то возвращались. Суета росла. Что она означает? Первый понял, лишь когда все вечные вернулись, разделились на 2 группы и стали устраиваться в повозках. И ружья, и луки он видел прежде. Этим угрожали стаи, выпуская в дальние пробежки вне купола. Верная смерть, быстрая или мучительная, уж как решит хозяин. Обычно вечные выбирали второе. Например, стрелы имеют наконечник, бьющий при попадании, как бич. От пронизывающего все тело удара, когда он приходится в ствол спины, надолго отнимаются задние лапы. Если же целят в шею, то волк падает, не в силах более шевельнуться, и обычно умирает, ведь дышать он тоже почти не способен. Но гибнет медленно и трудно, так забавнее. Охота. Знакомое слово, часто повторяемое этими двуногими зверями. Просто он никак не мог поверить, что это на них, на волвиков, пойдет охота. Не хотел поверить. Зачем? Их мясо вечное вроде не едят, а шкуры не ценят. Тем более слипшиеся, облитые мерзкой вонючей краской. Тогда зачем? И рядом встал четвертый, голос первого и охранник закона общины. Мало ли что вздумают нестабильные, пока старший спит. На четвертого разок посмотреть, глупости из головы исчезают сами. С чем пришел? Тоже знает про охоту. Скалится, надеясь уйти. Советует держаться в середине и обещает прикрыть. Все будут стараться. Куда уйти? Вне купола жизни нет, дышать нечем, да и еды в пустыне не отыскать. Впрочем, вечным охоту испортить уже дело, самое последнее в жизни. Их снова накормили и напоили в свете вечернего тусклого солнца, дали надышаться густым, сытным воздухом и велели двигаться на закат. Стая пошла ровно, довольно резво, ворота, ведущие вниз к уровням загонов, уже скрылись из вида, когда грунт принес вибрацию тронувшихся повозок. До стены купола в эту сторону таким ходом менее часа. Что потом? Да не будет этого потом. Первый остановил стаю, вынудил всех валяться в пыли, гася яркость еще чуть липкой краски, чтобы вновь стать менее приметными целями, затем разбил волков на малые группы и рассеял по пустыне. 2 повозки всех не накроют одним ударом. Ним 3/2, которого он хотел видеть вторым, бежал чуть правее, слабый. Сегодня ноги ценнее головы. Хотя и они не спасут. До второлуния обруч рассказывает хозяевам о каждом, и где он, и что видит, и насколько устал. Вибрация чуть приблизилась, солнышко стояло уже совсем низко и ласкало лиловыми лучами морду, радуя напоследок. Лохматое, сияющее, теплое, будто шкуру гладило. Терпи, волк, будет и тебе надежда. Откуда? Но все равно приятно. Первый даже оскалился и рыкнул в ответ спасибо. Бликующий купол впереди оборвался дырой. Для охоты пробили, вот даже как. Не нужен больше, а служил из поколения в поколение. Не зря на нем требовали искать даже малые трещинки. Прежде и ничтожные царапины боялись, заставляли смотреть, торопливо заделывая найденные дефекты. Он наблюдал, уже через пару часов трещины пропадали, словно сами собой затягивались, а теперь дыра огромная. Он, вожак, снова прав в своих догадках. Да только нет от осознания правоты ни малейшей радости. Цели у хозяев теперь иные. Стая сжалась в плотную массу у пролома. Сзади настигала вибрация. Охотники. Закат, по своему обычаю, угас резко, оставляя пустыню на попечение первой луны, сегодня неполной и мутноватой, переливающейся огнями, намеченных красным шкурах. Выходит, их так испачкали для ночной охоты. В перволунии выбьют старших, а второлунии подсветят иные цвета. Мудрено все у вечных. Убивают, и то не по-простому. Волки миновали пролом и снова рассыпались редкой цепью. Далеко позади зудели повозки. Обручи горели и заполняли болью головы. Так бывает всегда, когда хозяева слишком пристально следят за своими вещами, хотят не упустить ни одного до второлуния, когда следить будет некоторое время невозможно. Тем более сегодня, ведь зеленая луна уже много ночей взбирается к зениту и разбухает. Пришла ночь ее полноты, второлуние будет долгим. Стая шла ровно, а первый все больше беспокоился. Их слишком просто отпустили и слишком неспешно преследуют. Прямо в спину, всерьез не пытаясь нагнать, обойти, невыгодно и наивно. Плохо, что нет третьего. Он разведчик и в таких делах куда как полезен, понял бы уже давно. Вожак рыкнул, подзывая четвертого. Брат охотно согласился, там впереди засада. Если бы обручи не мутили сознание столь основательно, наверняка получилось бы учуять и расслышать раньше. Но и сейчас надо пробовать. Волки замерли. Первый поднял морду и тоскливо бросил вверх стон, чем-то отдаленно похожий на крик третьего. Точно, засады. Две и почти рядом. Далековато стая забежала в дикую пустыню, а выхода все одно нет. Сзади повозки и узкий пролом их сюда загнали по единственной дороге. Столько лет волки надежно прятали свой разум и теперь должны либо умереть, тупо подставляясь под удар, либо попытаться выйти, спастись от явной и смертельной угрозы, разом рассказав о себе хозяевам все. Вот зачем эта охота. Четвертый коротко охнул, соглашаясь. Стая уже мертва, но щенки в гнезде еще живы, а может, повезет, даже второй уцелеет. Глупая стая, живые дети, простой выбор. Значит, им только вперед. Теперь бежали резво и кучно, зло пихая вожака в середину, пряча за спинами, слабые чуть приотстали. Вторая луна лизнула горизонт, когда сухо свистнула в редком воздухе стрела и нашла первую шкуру для трофея хозяевам. У них есть оружие, убивающее надежно и наверняка, но это забава, так интереснее. Пока лишь пристрелка в крестец, чтоб позже добить или бросить. Кто поймет этих вечных? Старший уже не пытался. Он бежал ровно и мощно, считая выстрелы и примечая намеренные промахи. Нет, вожаков не собирались выбивать первыми, только пугали, злили и провоцировали. «Умней, зверь! Ты же лучший! Ты же не зверь!» Еще двое желтых почти разом споткнулись и затихли, с разбега перекатившись через голову. Повозки шли сзади, совсем близко, можно было разобрать смех и свист хозяев. Срезался на бегу белый. Засады теперь располагаются как раз сразу справа и слева, но обе молчат. Стая удивленно миновала их и понеслась дальше. Повозки притормозили, подбирая новых охотников. Значит, снова первый прав. Это не только охота, но и злой опыт, объединенный с забавой. Опыт, возможно, закончен, а забава только начинается. Теперь повозки нагнали быстро и пошли с обеих сторон от стаи, чуть раскачиваясь и мягко обтекая неровности. Пустыня тут гладкая, наверное, потому и пустили охоту на закат. Вторая луна зеленым ядом залила пыль, повозки глухо заворчали и вырвались вперед. Оттуда удобнее выцеливать. Вечным интереснее смотреть, как падает идущий впереди, и как его затаптывают свои же, или не затаптывают. Ним споткнулся, резко укоротил бег и отстал, закашлявшись. От повозок и правда многовато пыли, но первому это пока не мешает, а Ним слабый, уже едва дышит. Занятно, сзади теперь спокойнее. Поди пойми, кто дольше протянет. Стрела глубоко впилась в белый загривок, волк с визгом покатился под лапы братьев. Другие наконечники, не шок, а боль. Все у них для смерти продумано и ничего для жизни. Еще один волк лег в пыль, желтый. Пристрелялись. Старший отрешенно подумал, что от гнезда в центре купола уже больше 2 часов хода. Легкие горят. Они все мертвы. Даже те, кто еще дышит и бежит, назад не добраться. Собственно, счет пошел на минуты. Слабые скоро начнут задыхаться и падать. Пятый резко метнулся к повозке слева, прыгнул и умер еще в полете. Нет, хозяев им не достать. Беда с этим пятыми. Вечно лезут вперед, хотя уже не важно. Это последний этап опыта — бег на выносливость. Справа предназначенную вожаку стрелу принял 7-й. Старший тоскливо повел мордой, осматривая стаю. Четверти братьев нет. Может, именно благодаря повороту головы он и приметил то ли краем глаза, то ли кромкой чутья невнятное движение близ левой повозки. Блик, силуэт, тень. Вожак рыкнул недовольно. Прежде в этом облике он на зрение не жаловался. А на чутье не жаловался и вовсе никогда. Но что-то там было. Хоть и не ощущается более никак. Еще мгновение, и оно проявилось. Криком охотников, острой волной их страха, на долю мгновения опережающего незримую смерть, волки удивленно встали. Отличные неподвижные мишени, немало неинтересные для правой повозки, разом сбросивший ход, свернувший и тупо ползущий к своему двойнику, замершему слева, в ухо охнул 4-й. Он тоже насчитал 8 смертей и еще 2 чуть позже. Вечных убили? Разве такое бывает? Первый оборвал гвалт стаи и потребовал забрать отставших и убитых. Молодец 4-й, все делает правильно, вызвал самых крепких и еще не задохнувшихся. Быстро он их увел. Вот уж кто умеет работать без задержки. Мог бы стать старшим, если 3-й утрачен, но не хочет. Уже все с ним говорили, твердит свое, буду беречь 1-го, это мое место, упрямый. Знал, что 1-му вернее оставит самку и переживал за Яла. Он не желал менять своего отношения к человечке. Друг, брат, но не более. Если Сидда и ценила особенно кого-то в стае, то его, веселого, вечно пихающегося с мужем и заигрывающего с ней. Умная девочка, она их всех понимала. Даже научилась чуять и говорить без слов, хотя прежде 1-й считал, что это умение врожденное. Поредевшая стая смотрела на мертвую повозку, а 1-й упорно выискивал блик силуэт не там, а возле еще живой. Вот он, даже 2 блика. Один по-прежнему невнятный, а второй вроде более ощутимый. И в нем есть нечто неуловимо знакомое. Кажется, вглядись попристальней, и станет все ясно. Но странное сознание ускользает от чутья вновь и вновь. Ловко, мягко, уверенно, будто играет. Нет, не понять. Еще несколько мгновений, ставших последними для еще живых хозяев, и кроме волков и странных существ в зеленоватой пустыне, подползущей вверх 2-й луной, способных дышать, похоже, не осталось. С повозки вниз метнулась, упала тень, становясь, наконец, нормально, полноценно видимой и осознаваемой. Будь луна ниже и шум в голове потише, приметил бы раньше. А так снова он лишь следует чужому плану, непонятному. Эти существа почти неощутимы и совсем незнакомы. 1-й неспешно, мягким, скользящим шагом пошел навстречу неведомому. Может, он в стае и старший? Но пока не утратил ни силы, ни выносливости, ни рассудительности. Враги наших врагов, они кто? Может, друзья? А вдруг просто местные хищники, из-за которых вечные столь ревностно хранили целостность купола? Не хищники. В пыли сидела и сквозь зубы всхлипывала самка, то есть, конечно, человечка, в шкуре и маске обычных для вечных, как и Сидда, тоже человечка, без 2-го облика, только это, пожалуй, не дало бы самому Ялу легкой победы. Теперь 1-й воспринимал ее сознание отчетливо, как и неожиданно мощный отклик на свое прикосновение к мыслям. Девочка раньше никогда так страшно не убивала, и теперь с трудом держит себя в руках, понял вожак. Справится, она сильная. Главное, она не враг. Она пришла помочь, она и ее самец. Нет, так невозможно. Надо срочно сменить облик, пока его не приняли за окончательно дикого. Волчьи мысли короче и наивнее человечьих, особенно в обмене с незнакомым, не из стаи. Братьев он изучил слишком хорошо, чтобы понимать безошибочно и трактовать их намерения и действия в любом облике, а новые читаются очень примитивно. 1-й от раздражения рыкнул негромко, тотчас пригнулся, припал на передние лапы, опасаясь волны испуга, рождающей опасное непонимание. Но незнакомка ободряюще кивнула, крикнула что-то, явно адресуясь наверх, на повозку. 2-й чужак там, и есть в нем что-то, от чего щетинится загривок. Нет, надо быть спокойнее и не спешить с выводами. Не глядя, поймала запрошенная ловка. Такие маски носили на поверхности все хозяева. Первый понял, что ему советуют менять облик и сразу надевать маску, не вдыхая опасный воздух. Рыкнул, усмехаясь. Хозяева их поили волчьим соком, облегчая, в кавычках, трансформацию, точнее, растягивая ее, наполняя болью и делая невыносимыми еще несколько дней, пока странное напряжение и беспричинная злость не улягутся. Без сока ему достаточно пары минут. Знали бы они. А девочка, похоже, как раз знает. Третий всегда ходил вниз волком. Чутье богаче, зрение лучше, слух и нюх тоже, само собой. Да и когти неплохи. От обнаружения Ял много раз прятался, впившись в стену или потолок. Гнусно пахнущий хозяевами намордник ему надела незнакомая человечка, бдительно уловив первое подходящее мгновение. Теперь можно сесть и попробовать договориться. Ох, и холодно в пустыне этому телу! Ничего, терпение волвиком не занимать.